Для всех ценителей электрохауса Holocaust. Я врубаемся, кто динамит третьи сутки. Я поехали. Я знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики. Знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет. Это знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики. Знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики. Не важно, чей я проект, не важно, чье я создание. Девочки, налей своей, ведь я в ее сознании. И мой припев не захочет освобождать твои мозги. Если ты против Lacoste, поскорее лучше сги. Я зачитаю под хаос, мне наплевать на русский рэп. Ты заебал уже, иди танцуй лучше балет. Твоя девочка не спит, она колбасит до утра. Она оденет днем очки, а ночью слушает меня. Детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики. Знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет. И это даже не рэп, это даже не хаос. Я выпускаю волны звука на волю, врубая залы. Пустонет девочка твоя, пока ты ночью спишь. Я превращу ее в принцессу. Дари крупные зрачки, рубай на полную колонки, сестренка. Я дам узнать тебе, как поймать мою волну. И если эту правду ты считаешь моим понтом, то мозг твой не выдержит, когда тебе совру. Знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики. Знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет. Это знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики. Знаю, детка, нелегко, ты скоро будешь в панике. Это необычный рэп, это рвет динамики.